Детский сад. Как меня в детский сад отвели? Я проснулся, потому что к нам пришел один человек, и он громко говорил с бабушкой по-украински. Бабушка с ним тоже по-украински говорила. И этот человек все говорил: «Ходимте швидче». Это значит, чтоб скорее идти. Я видел, что бабушка собирается идти. Бабушка подошла ко мне и сказала: «Тут надо к больной женщине пойти и ей помочь. А к тебе придет Маруся и тебя отведет в детский сад. Только ты там не капризничай». Больше бабушка ничего не сказала и ушла с этим человеком. А я хотел с Марусей идти в сад. Маруся пришла, и мы пошли. А куда мы пришли, так это вовсе не сад, а дом. И около дома веранда. А на веранде дети. Есть даже больше меня. Маруся позвала: «Ненько! Ненько!» Пришла тетя, и потом еще другая девочка, как Маруся. Только она Катя и очень сердитая, потому что она на всех детей кричит, чтоб не шалили. Маруся сказала, что бабушка велела: «Пускай я здесь побуду до вечера, и чтоб мне слив не давали». Я с девочкой чуть не подрался. Маруся меня оставила и ушла. Нянька мне сказала: «Гуляйся с хлопчиками». Это значит, чтоб я с мальчиками играл. А мне что с ними играть, когда они рисовали? А еще мальчик был, он побольше был. Он веревку делал. Как мне с ним играть? А потом девочки были. Они делали бусы из каких-то ягодок. Они их иголками насквозь прошивали и нанизывали на нитку, и потом надевали себе на шею. Только одна девочка, она меньше меня была, бегала с прутиком и хотела осу убить. Я взял у нее прутик и сказал: «Дай я попаду». А девочка стала плакать и кричать: «Зачем я у ней прутик отнял?» Я скорее побежал от нее, я сам хотел осу бить. А Катя поймала меня и стала говорить, зачем я у девочки отнял прутик, и сказала, чтоб я сорвал себе сам в саду. Взяла от меня прутик и отдала назад девочке. А девочка взяла прут и хотела меня бить за то, что я отнимал. А там кустики росли около веранды, и я там хотел себе вырвать прут больше, чем у той девочки, чтоб был прямо как сабля. Я никак не мог отломать. И тут вдруг эта тетя-нянька сказала: «Куда тебе такая геляка? Ты кустов не ломай. Я тебе скажу, где вырвать. А сейчас идем руки мыть». Потому что все пошли руки мыть. Как мы все ели. Потом мы все носили маленькие столики и ставили их в ряд. И я тоже носил с тем мальчиком, который веревку делал. Потом мы поставили скамеечки, тоже маленькие. Это мы все на веранде устраивали. И все сели на скамеечки. И мне показали, где сесть. Я тоже там хотел сесть, потому что хотел сидеть с большим мальчиком. Его звали Гриц. Потом Катя и тетя Нянька принесли хлеб кусочками. Потом принесли чашки, очень большие и без ручек. А в чашках была каша. И потом принесли молоко в кружках, тоже в очень больших. И каждому поставили чашку и кружку. И дали ложки, чтоб каждый ел ложкой кашу, запивал молоком и заедал хлебом. Я стал запивать. Про дзыгу. Гриц уже съел все и стал мне показывать из кармана, какую он веревку сделал. Он сказал, что он из нее сделает кнут, и этим кнутом будет гонять дзыгу. Я сказал: «Ну да, бзыгу». А Гриц говорит: «Не бзыгу, а дзыгу». Я сказал: «Ну да, дзыгу. Она будет бояться и убегать». Это я так сказал, потому что я не знал, какая это дзыга. Грит стал смеяться и сказал, что я дурный. Это значит, что я глупый. А Грит стал себя по карману бить и сказал, что дзыга у него здесь, в кармане, и что он потом мне ее покажет. Мне очень хотелось увидать, какая это дзыга. А тетя-нянька сказала, чтоб я скорей доедал, потому что все уже кончили и убирали чашки. А потом мы все столы унесли в комнату, и тетя-няня сказала, что принесли сенники, а это такие тюфячки, и чтоб мы с ними шли в сад, где холодок. А холодок — это значит, где солнца нет. И Гриц всех повел. А там под деревьями стояли скамеечки. Только это не скамеечки, а это кроватки, только низенькие. И Катя тоже с нами пошла. Мы положили тюфячки на кроватки. И Катя сказала, чтоб мы ложились и не смели говорить. А что оса не укусит, потому что Катя всех их прогонит. Мы все легли, и я тоже лег около Грица. Я стал тихонько говорить Грицу, чтоб он скорее показал дзыгу, потому что я не знал, она живая или она деревянная. Катя услыхала, что я говорю, и сказала: «Лешка, лежи мовчки». Я хотел сказать, чтоб она сама мовчки, только не сказал, потому что Гриц мне пальцем погрозил. Я нарочно закрыл глаза. Пусть Катя думает, что я сплю. А я не сплю. Я все не спал и слышал, как она веткой махала на осу, а потом вдруг заснул. Надежда Ивановна пришла. Когда я проснулся, все уже взяли тюфячки на плечи и понесли. А Грит сказал про меня: «Винща не прокинулся!» Я думал, что это опрокинулся, а это он говорит, что я еще не проснулся. Потом мы тюфячки сложили в комнате, и пришла тетя-учительница Надежда Ивановна и сказала, что мы сейчас будем петь. Я сказал, что я не умею петь, а она сказала: «Пой, как умеешь». Я сказал, что никак не умею, а она сказала: «Ну, тогда никак не пой», и не стала больше на меня смотреть. Она поставила мальчиков и девочек, чтобы около нее стояли, и запела по-украински. И все тоже запели, и Катя тоже запела. А потом тетя-няня пришла и тоже стала петь, а я хотел уйти в сад. Тетя-няня сказала, чтоб я не ходил, а сидел тут, и села со мной на скамейку. И стала прямо в меня со всей силы петь. Я сначала головой мотал, а потом тоже начал петь. Мы пели очень веселое, и потом стали очень скоро петь. И учительница сказала, чтоб кто-нибудь танцевал. И все стали кричать, чтоб Гриц танцевал. Все опять запели веселое, а Гриц начал танцевать. Я потом так хотел тоже, только не мог. Гриц очень прыгал и потом очень быстро ногами делал. И садился совсем на пол, а потом вскакивал. И одна девочка потом тоже танцевала. Она тоже очень хорошо вертелась. А потом все сели отдыхать. А учительница Надежда Ивановна сказала, что она сейчас будет читать книжку. Она стала читать по-украински книжку. И я немножко понимал про Кузьку. Потом Надежда Ивановна рассказывала про жучка, который хлеб ест. Он хлеб ест, когда хлеб растет. И его зовут, этого жучка, Кузька. Он очень маленький, а их может так много развестись, что они прямо весь хлеб поедят. Надежда Ивановна достала коробочку, и все пошли смотреть, что у нее в коробочке. А Надежда Ивановна сказала, чтоб все на место садились, и достала из коробочки булавочку, тоненькую-тоненькую, а на булавочке был наколот жучок, только не живой. Надежда Ивановна сказала, что это и есть Кузька, что это он хлеб ест, и всем давала смотреть, какой он. Она сказала, что он яички кладет маленькие-маленькие, и показала на бумажке эти яички. Они совсем как песочек, а из яичек выходят червячки. И показала бумажку, где эти червячки приклеены, тоже неживые. Надежда Ивановна сказала, что потом червячки эти делаются как шарики, и там в этих шариках из червячков делаются жучки и выползают оттуда, и что это самые вредные жуки, она говорила, поганые. А я сказал, что никогда не видал, как из червячка делается жук. А Надежда Ивановна сказала, что есть червячки, из которых бабочки делаются, а есть червячки, из которых большие жуки потом выходят.